Глава 18. Марк. Знал я, что Толя тот еще проходимец, но до последнего надеялся, что у него хватит благородства и совести не вести себя как самая настоящая свинья. И что теперь? Глядя на позеленевшую от ужаса Аллу, я понимаю, что свыкнуться с мыслью, что ее так долго обманывали, непросто. А я знал, что такие вещи скрывать нельзя. И все равно пошел на это. Как сейчас помню. В тот день Толя явился ко мне в кабинет с видом человека, у которого произошла какая-то трагедия в жизни. Я как раз разговаривала с бухгалтером. У меня принято стучаться. Стучаться должны все, и даже Толя. Но он зашел, громко хлопнул дверью, закатил глаза к потолку. «В чем дело?» Первая моя реакция была — это раздражение. Я смотрел на брата и не понимал, что за такая важная причина являться посреди совещания, даже не постучавшись. «Нам надо поговорить», — рявкнул быстрым шагом, приближаясь к моему столу. На присутствующую сотрудницу он даже не посмотрел. «Ты не видишь, я занят». Я кивнул на Марину Алексеевну, главного бухгалтера. Это сухонькая женщина предпенсионного возраста в очках с толстыми линзами. «Потом договоришь, ты не понимаешь? Дело очень важное». «Не понимаю, значит, не понимаю». В общем, я, как всегда, пошел на поводу у Толи. «Марина Алексеевна, к сожалению, разговор наш придется прервать, я вас вызову позже». «Конечно». Бухгалтер не спеша собрала документы, поправила на носу очки и вышла. А Толя, глядя, как степенно она собирается, аж туда-сюда ходил от нетерпения. И когда дверь за Мариной Сергеевной закрылась, произнес: «Я не понимаю, почему ты с этими своими подчиненными так нянчишься. Рявкнул бы, чтоб шевелилась быстрее». Да, Толя всегда совершенно искренне считал, что если у человека есть власть, глупо не унижать тех, у кого этой власти нет. «Будь я на твоем месте, я бы с ними совсем иначе разговаривал». «И, наверное, поэтому ты не на моем месте». Я в тот момент не смог сдержаться. Толкового бухгалтера не так просто найти. А с точки зрения Толи, хорошими специалистами можно дороги мастить. «Что?» «Да ничего. Знаешь, как говорят, бодливой корове бог рога не дает. Вот это твой случай. Но это лирика. Объясни, что ты хочешь? Почему ты ворвался посреди совещания?» Я ожидал услышать все, что угодно, скорее даже какую-то ерунду, не стоящую внимания, но... «В общем, я бесплоден». Я тогда очень удивился. Решил, что Толя шутит так, но потом посмотрел еще раз в его лицо. Нет, не шутит. И правда, вид у него был такой себе. «Да, хреново. И что, совсем без вариантов?» «А ты сам почитай заключение врача». Он протянул мне документы. Я пробежал по ним глазами, потом снова посмотрел на брата. Тот сидел, закинув ногу на ногу, и вертел в руках сотовый. «Мы с Аллой все пытаемся зачать ребенка, а дело вот в чем. Что думаешь делать?» Как бы мне не жалко было брата, но я не обладал временем, чтобы бесконечно обсуждать эту новость. К тому же я понимал, что пришел он не просто поделиться страданиями. Ему от меня что-то было нужно. «Найти донора? Что же еще?» «С женой уже обсуждал это?» Я ожидал утвердительный ответ, но... «Нет, конечно. Если я скажу, что я бесплоден, Алла перестанет во мне видеть мужчину, понимаешь?» «Глупости, говоришь». Я точно знал, что Алла не из таких. Она любит Толю. И то, что он не может иметь детей, да какая разница? «Не глупости. Что я, по-твоему, женщин не знаю? А ты уж слишком часто защищаешь Аллу. Не пойму, влюбился, что ли?» Толя это тогда сказал, чтобы подколоть меня. Но он попал в самую точку. Я и правда влюблен в нее. С того самого первого дня, когда впервые увидел. Но только я даже не собирался никогда в этом признаваться. «Перестань». Я тут же перевел разговор на другую тему. «Ну, хорошо. Предположим, Алле ты не скажешь, что воспользуешься донорской спермой. Но, во-первых, как ты это провернешь? Во-вторых, она рано или поздно заметит, что ребенок не похож на тебя». «Ну, как провернуть, тут много ума не надо. ЭКО давно придумали?» Толя говорил обо всем этом как о деле решенном, что меня поражало, потому что Алла-то совсем не в курсе. Ну а что касается сходства? Тут тоже решить проблему можно. Я поэтому и пришел к тебе. И заулыбался. Что ты имеешь в виду? Я не понимал до последнего. Думал, Толя бредит. Ты не догадываешься? Ближайший половозрелый родственник мужского пола — это ты. Так что придется использовать твою сперму. Ты же меня выручишь, братик? Признаться, в тот момент я завис. И завис капитально. Да, я понимал, что это не самый лучший поступок — подсунуть Алле чужой биоматериал. Но от мысли, что у меня и Аллы будет общий ребенок, я почувствовал такой поток счастья, что без раздумий согласился. Да и черт с ним со всем остальным. У нас с Аллой будет малыш, а остальное было делом техники. Единственное, пришлось дать крупную сумму врачу клиники, но в моем случае это проблемой не стало. Меня возвращает из воспоминаний щелчок чайника. Вскипел. Я поднимаюсь, смотрю на закрытую дверь, за которой Алла переживает эту новость, и иду делать чай. Как я буду перед ней извиняться, понятия не имею. Но я все равно в глубине души надеюсь, что она меня простит. А вот удастся ли ее завоевать, тут большой вопрос. Я очень надеюсь, что она отходчивая. К тому же, я и правда очень люблю и ее, и сына. Моего сына.